дальше, после внешнего ядра? Точнее, глубже. Мы, наконец, приближаемся с вами к самому центру Земли. В центре располагается ядро. По своим размерам оно небольшое, но тяжелое и плотное. Папа, а как велика наша Земля? Земной шар представляет собой огромную массу воды и суши, окруженную воздухом и атмосферой. Шар вращается вокруг своей оси и в то же время одновременно вокруг Солнца по определенному пути. Этот путь называется орбита. А вместе с другими звездами в небе проходит большой звездный путь. Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, а вокруг Солнца за год, то есть за 365 дней. Тогда почему, папа, мы не чувствуем движения Земли? Мы не чувствуем движения Земли, потому что движемся вместе с ней. Двигаясь вместе с ней с одинаковой скоростью и в том же направлении, мы не замечаем этого движения. Ну, как вам поподробнее, так попроще объяснить? Ну, если бы мы, например, сидели в поезде и не смотрели бы в окно. Ну, окна были бы зашторены, а поезд двигался бы по прямой линии с постоянной скоростью и без малейших толчков. Вот мы и не подозревали бы тогда, что двигаемся, верно? Но если бы движение внезапно ускорилось или замедлилось, мы сейчас же почувствовали бы, что движемся. Но так и с Землей. Если бы она, не дай бог, внезапно стала вращаться вокруг своей оси гораздо быстрее, и сутки вместо 24 часов сократились бы, ну, положим, до 6, мы бы сразу почувствовали вращение Земли. Наше тело заметило бы перемену. Ну, как если бы поезд, в который мы вошли, вдруг быстрее стал бы набирать скорость. Быстро бы, резко поехал. Папа, какой можно сделать вывод из всего, что ты сказал? А вывод, друзья мои, заключается в том, что замечать мы можем движение только относительное, то есть движение одного предмета относительно другого. Мы только потому и замечаем относительное движение, что у нас есть с чем сравнивать его. Вот точно так же происходит и с движением Солнца и Земли. Мы его узнаем лишь благодаря тому, что сравниваем их положение с положением других небесных тел.